Глава 12. Володя. Что я могу сказать? Все складывается идеально, словно судьба дарует мне второй шанс. Чувствую себя победителем. Утреннее солнце заливает кухню золотистым светом. Улыбаюсь новому дню. Смотрю на часы. У меня есть полчаса, чтобы в тишине и спокойствии попить кофе. В последнее время это стало такой редкой роскошью. Доброе утро. Нежный голос Миланы и ее руки, обвивающие мою шею, разрушают идиллию. Черт! Думала, она еще спит. Но эта девчонка, словно кошка, поджидала меня. В засаде. Ее прикосновения, легкие, как перышко, разжигают во мне огонь. Она знает, как меня завести, как одним движением превратить в покорного раба своих желаний. «Милан, ты в своем уме?» Лена спит наверху. Пытаюсь вразумить ее, но голос мой звучит неуверенно. Совесть вяло шепчет, что так нельзя. Но тело, оно хочет другого. «Ты же сам говорил, что даешь ей снотворное», — мурлычет Милана, играя моими волосами. В ее глазах вызов и похоть. «Да, но», — бормочу я, понимая, что под действием этих таблеток Лена проспит до обеда. Когда я увидел список ее лекарств, решил кое-что подменить. Сон ей сейчас полезен. А вот лишние воспоминания... Нет. У нас все только-только начало налаживаться. Лена верит мне. А если она вспомнит, все рухнет. Я не могу этого допустить. Тот эпизод в больнице, где она случайно встретилась с Миланой, он должен остаться стертым из ее памяти. «Тогда трахни меня прямо на этом столе», — шепчет Милана, прижимаясь ко мне всем телом. Я чувствую ее жар, ее желание. И теряю голову. «Черт! Это выше моих сил. 5 минут, 1 раз. Что такого?» Подхватываю ее на руки. Ее смех звонкий, как колокольчик, эхом разносится по кухне. Мы целуемся жадно, отчаянно. Ее руки блуждают по моему телу, разрывая на части последние остатки самообладания. Опускаю ее на стол. Наши тела сплетаются, забыв обо всем. О лени, о последствиях. Есть только Милана, ее страсть, ее стоны. «Вова, ты такой горячий!» — шепчет она, впиваясь ногтями в мою спину. Милана словно нарочно заводит меня своими сладкими фразочками. Чувствую, что вот-вот приду к финишу. И это божественно. Не то что с Леной. С ней все пресно, скучно, как по расписанию. В последнее время секс превратился в механическое действие, в сотую попытку зачать ребенка. А с этой ее травмой вряд ли в ближайшее время что-то получится. Да и зачем, когда есть Милана? Удобно. Главное, не спалиться. Сегодня я сорвался, но впредь нужно быть осторожнее. Хотя утренний секс на кухонном столе — это нечто. Давно такого не было. Кожа горит, кровь бурлит. Милана стонет так сладко, что я почти мгновенно достигаю пика. Рядом с ней я себя молодым пацаном ощущаю. Такой прилив силы и энергии. Да я готов теперь горы свернуть. Перед тяжелым рабочим днем самое то. Так быстро!» Мычит Милана, разочарованно поджав губы. «Не понял, это на что она намекает?» Резко отстраняюсь от девчонки, ловко застегивая брюки, словно ничего и не было. Милана, в свою очередь, спрыгивает со стола, снова пытается меня соблазнить, кладет ладонь на плечо, коварно улыбаясь. «Может, еще один заход?» «Милан, нет. Это опасно», — бурчу я, качнув головой. «Нет, в душе-то я еще молодой, но возраст дает о себе знать». Аж давление, кажется, поднялось. В висках пульсирует. Сердце буйно грохочет в груди. Оглядываюсь по сторонам. Совесть начинает жрать изнутри. Ощущение, будто бы везде и всюду есть глаза и уши. Словно в любой момент передо мной может возникнуть Лена. И ее этот взгляд, который начинает что-то подозревать. Таким же она вчера смотрела на меня после ужина. И я на работу уже опаздываю. Демонстративно смотрю на часы. Хотя на самом деле у меня есть еще 23 минуты. «Ладно, тогда давай я тебе просто кофе сделаю». Хмыкает девушка и, не дождавшись от меня ответа, подходит к кофейной машине, нажимая нужные кнопки. «Ладно, кофе и в самом деле лишним не будет». Милана, быстро справившись с аппаратом, ставит передо мной горячий напиток. «Десерт предлагать не буду, ты его уже получил», — хитро шепчет мне на ухо, а затем заливается в звонком хохоте. «Чувствую». Как щеки потеплели, и в паху все напряглось. Едва вспоминаю наши недавние утехи. Изначально я не рассматривал Милану как свою постоянную любовницу. Но теперь, когда она все время рядом, как можно удержаться? Уверен, Любой мужик на моем месте поступил бы точно так же. Делаю глоток кофе. В этот момент в кухню входит Лена. На ней легкий халат, волосы слегка всклокочены, взгляд какой-то острый. Она смотрит на нас, на пустой стол, на растрепанную Милану, и ее глаза сужаются. «Доброе утро!» Ее голос холодный, как лед. «Твою мать! Какого хрена так рано проснулась? Сейчас явно что-то снова заподозрит, и потом будут мозги мне делать. Вижу, что-то не так. Хорошо, что я не согласился на второй заход». «Так нет, надо сваливать, пока не разразился гром». Милана еще гадина ехидно хихикает и стреляет в меня глазками, будто бы нарочно заставляет жену еще сильнее нервничать. «Будь мы сейчас наедине, вставил бы лещей, чтобы не палилось глупое создание». «Доброе утро, милая. Как ты себя чувствуешь?» Включаю верного мужа, встаю с места, целую Лену в холодную щеку. Натягиваю бодрую улыбку, движения легкие, расслабленные. «Нормально». Сухо цедит жена, то и дело бросая косые взгляды на Милану. Она словно нарочно не застегнула последние две пуговицы блузки. Из-за этого складывается ощущение, будто бы ее аппетитная грудь вот-вот выпрыгнет и ляжет на стол. Но когда я присматриваюсь более детально, то, твою ж налево, это она не специально сделала, там попросту нет пуговиц. Я был настолько не в себе, что едва не разорвал эту несчастную блузку. Две круглые бусины валяются на полу. Незаметно делаю взмах ногой. Раз, два, порядок, фух. Укатились в неизвестном направлении. Лишь бы только Лене не взбрела в голову уборку тут сделать. Хотя с ее головой какая может быть уборка? Врач строго-настрого запретил ей физические нагрузки. Не совсем же она дура, чтобы ослушаться его. Так что выдыхаем. Все нормально. Нет поводов для беспокойства. Ладно, милая, я побежал. Опаздываю на работу. На секунду прижимаю напряженное тело жены к себе, а затем быстрым шагом стремлюсь к выходу. Главное — это вовремя ретироваться, пока не начался скандал. Надеюсь, они с Миланой не подерутся, пока меня здесь не будет.